Древний Рим. Секреты боевых колесниц. Римляне считали, что гонки, которые проводились на колесницах, в цирках и на аренах во время праздников, уходят корнями вглубь веков, ко временам Ромула и Рема, и являются традицией Рима. Но так ли это на самом деле? Что представляли собой эти игрища? Не отголосок ли это какого-нибудь неизвестного нам древнего ритуала? И откуда вообще взялся этот обычай? Вот далеко не все вопросы, над решением которых бьется не одно поколение ученых. Мы тоже попробуем внести свою лепту в решение этой загадки. Достоверные сведения. Нам известно, что эти гонки действительно представляют собой один из древнейших ритуалов Рима. Также мы знаем, что ко времени становления империи их вытеснили более жестокие и, по мнению римлян, более зрелищные гладиаторские бои. К этому времени гонки настолько утратили свою популярность, что мы не находим ни одного сколь-нибудь поэтичного их описания, хотя раньше многие поэты вовсе не гнушались писать об этих играх. Единственное, чем мы располагаем, это сухие отчеты о затратах на проведение гонок, что дает нам уверенность в том, что игры все же устраивались, хоть и без прежнего размаха. Также у нас есть свидетельства древних поэтов, например, Овидия. Что же он пишет? Вначале игры проводились по традициям, с соблюдением всех правил. В упряжку запрягались лошади или мулы. Их число должно быть равным 4, как в классической колеснице квадриги. Но потом правила стали изменяться. Запрягали по 2 лошади, по 3. Кому как вздумается. Когда-нибудь это погубит наши славные игры. Что ж, учитывая верность древним традициям, можно принять такое высказывание. Но вспомним, что Овидий был высокообразованным человеком и вряд ли стал бы так негодовать и тем более пророчить гибель, что, впрочем, скоро подтвердилось, довольно популярному развлечению из-за столь незначительного факта, как изменение числа запряженных лошадей. А может, он знал что-то, неизвестное нам? Может, в этом древнем ритуале, именно ритуале, и мы докажем это позднее, нельзя было изменять ничего, не нанося непоправимого вреда самой идее игрищ. Итак, рассмотрим гипотезу о некоем древнем мистическом ритуале, из которого и родились гонки на колесницах. Исследователь Георг Думельц в своей знаменитой книге «Рим и индоевропейские ритуалы» писал, что такие игры не могли зародиться в Риме, той эпохи сами по себе, без некого внешнего толчка. Какой же народ дал Риму эту традицию? Ответ найден там, где никто не ожидал его найти, в стенах одного из древних цирков. Как известно, эти сооружения перестраивались много раз, и во время одного из таких ремонтов барельефы с изображением первых игр были просто-напросто замазаны штукатуркой, благодаря чему дошли до нас практически неповредимыми. Их-то и открыли ученые во время реставрации одного из цирков. Эти изображения стилизованы под этрусские картины и, по утверждению специалистов, относятся к VI веку до новой эры. Изображение дает нам полное представление о забавах тех времен. Вот один возничий сталкивает другого, вот лежит на земле третий, а рядом в пыли издыхают беспомощные его лошади. Ужас застыл на его лице. Когда уцелевшие пойдут на следующий круг, только чудо спасет его от копыт коней. А впереди, ни на кого не обращая внимания, несется победитель. Судя по всему, вряд ли греки, более цивилизованные и гуманные, нежели римляне, могли принести в Рим такую забаву. Скорее всего, их обычаи заложили обнову этих гонок. А все остальное – кровь и боль – дело рук этрусков, этого до сих пор неразгаданного народа. Мы знаем о них только, где и когда они жили. Мы нашли некоторые следы их деятельности, но по-прежнему мы ничего не знаем о них самих и об их культуре. Так может, какой-то из известных нам ритуалов и послужил основой гонкам на колесницах? Если мы согласимся с такой точкой зрения, то должны будем признать, что эти игры являлись гораздо более религиозными, чем можно было предположить. Вспомним слова Овидия. К тому же нам доподлинно известно, что игры, похожие на эти размахом кровопролития, проводились все теми же этрусками рядом с легендарными вратами ада, то есть тем местом, где, как считали этруски, находился вход в царство мертвых. Похожие стилизованные сооружения находят в древних цирках, где можно обнаружить статую древнего бога Конса, который, как вы уже догадались, был покровителем ада. Затем, правда, его функции изменились, и у поздних римлян он стал всего лишь духом урожая. Это произошло примерно в то же время, что и упадок гонок, и это наводит на мысль о верности наших догадок. Итак, гонки были не только зрелищем и развлечением, они были частью поклонения богам и их восхваления. У этруссков просьбы к богу ада не забирать себе много людей, а довольствоваться кровью, пролитой прямо у его жилища. У римлян благодарностью богам за тот праздник, который был. Не забывайте, что гонки проводились по праздникам, одновременно и жертвоприношениями. Интересный факт. Отголоски этого обычая можно видеть и в гладиаторских боях, посвященных Сатурну. Отметим про себя, что Сатурн изображался в виде смерти с косой, а его символ, все та же коса времени, он считался нехорошим богом. И в то время, когда, по мнению астрологов, именно Сатурн влиял на дела земные, ожидались голод, эпидемии или войны. Но, как известно, с годами римляне становились все циничнее и забывали, кому из богов что посвящено. И из-за этого мы и потеряли на некоторое время саму суть кровавых игрищ, считая их просто жестокой забавой, то есть тем, чем они стали, и ничего не зная об их истинной природе. Однако у этой теории есть и свои недостатки. На них указывает господин Леванье в своей книге «Культ Цереры», в которой утверждает, что эти игры не были посвящены богам, а наоборот, из-за своей жестокой природы они получили таких нелестных покровителей, как боги смерти. Однако на это можно возразить, что у римлян не было таких понятий, как плохой или хороший бог-покровитель. Он мог быть значимым или нет на совете богов, но оставался желанным защитником. Однако предоставим фактам говорить за себя. Согласно Жану Байету, эти гонки зародились как продукт культа плодородия и всегда были тесно с ним связаны. «При чем же здесь боги смерти?» – спросите вы. А вот при чем. Всем известно, что смерть есть противоположность жизни и, следовательно, плодородие. А как простой смертный может противостоять богу смерти? Не лучше ли задобрить его, устроив его честь праздник с жертвоприношениями? Авось принесет беду. К тому же вспомним древнегреческий миф о похищении Аидом, богом мертвых, молодой Персефоны, дочери Деметры, богини урожая, и их последующей свадьбе. Аналогичные легенды есть и у римлян. Так не значит ли это, что задабривая бога ада, люди получают расположение и дочери богини урожая, а через нее и самой богини? Золотая мечта человечества – хранить овец и накормить волков. Итак, Байет развеивает главный аргумент противников нашей теории. Он доказывает, что игрища могут быть посвящены и жизни, и смерти одновременно. К тому же многие увидели в самой циклической природе гонок намек на смену времен года, что также объясняет в мифе о Персефоне. Ну а четыре лошади? Это же они и есть. Так вот почему Овидий так негодует по поводу изменения числа лошадей. Его можно понять, он видит, как люди перестали подчиняться богам, а против этого он не мог выступить. К тому же в поддержку этой догадки свидетельствуют многие факты, все игры освещались жрицами и жрецами из храмов, как вы уже догадались, бога смерти и богини жизни. Интересное соседство, не правда ли? Однако достойна рассмотрения и другая теория. Она похожа на предыдущую, но имеет одну немаловажную особенность. В ней говорится, что во время таких кровавых игрищ, по верованиям древних, концентрировалась и самовоспроизводилась некая энергетическая субстанция, поддерживавшая богов. Таким образом, это позволяет нам сказать, что сами игры с их накалом страстей и напряженным действием на арене были сверхсложным ритуалом, может быть, самым главным религиозным мероприятием из всех существовавших когда-либо в Риме.